Глава 15. Стоило мне выбраться наружу, как врата за моей спиной захлопнулись. Пройдя немного вперед и сняв по пути шлем, остановился перед ошарашенными полицейскими. Даже тот, которого я слегка потроллил, и то смотрел на меня с уважением. Хотя я и ощущал от него все тот же гнев, который он подавлял. Но это уже не мои проблемы. Вот, я протянул Феде пространственный карман. «Здесь панцири и жвалы. Не знаю, сколько это стоит, но ты же разберешься». «По договору весь лот твой», — кивнул мужичок, забирая артефакт. Но госпожа была готова к такому, поэтому предложила, что 20% уходит к ней. «Без проблем. Что эти 20%, когда лишаюсь возни с торгашами и кидалами? У Сариевой точно есть каналы по сбыту таких вот цацок, ну а мне свободное время, которое я могу потратить на что-то более важное. К примеру, вернуть себе тот торговый центр, который отжал Арманов после родовой войны. А когда придут деньги за закрытие врат?» «Уже», — хмыкнул Федя, глядя в свой смартфон. В тот же миг мой телефон завибрировал, а достав его, увидел приличную сумму, капнувшую мне на счет. «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся я. «С тобой тоже», — кивнул мой напарник, перейдя на «ты». «Сейчас госпожа Сареева выплатила из своего капитала, но уже вечером я заберу полную награду за закрытие врат у Академии. А за лот ты получишь свои проценты примерно завтра, послезавтра. Я постараюсь продать получше, но это дело не быстро». «Они нас не нае...» «Не обманут», — перебил я Пафи, так как не хотел слышать грубости в своем разуме. Их и без суккубы там хватало. «Договорились», — кивнул я. «А что насчет костюма?» «Пока можешь оставить себе». Федя чуть скривился, глядя на потеки слизи, оставшиеся после сражения с пауками. «Но надо бы привести его в порядок. Справишься?» «Отмыть его не проблема», — я пожал плечами. «А вот доставить домой сложнее». «Вот». Мужичок достал из кармана еще один артефакт, больше похожий на пуговицу. «Считай это моим подарком за первую удачную работу». «Еще один карман?» – удивился я, взяв в руки артефакт. «Это специально, чтобы носить с собой одежду?» «Да», – кивнул тот с улыбкой. «Думаю, сейчас тебе весьма пригодится. Только не забудь при этом переодеться, а то сорвет с тебя шмот, и будешь посреди улицы щеголять с голым задом». Его шутка вызвала среди копов смешки. Что ж, и правда звучит забавно. Надо будет это учесть. Благодарю. Я кивнул ему в ответ. Но сейчас мне надо в город. Подсобишь? Еще спрашиваешь. Собственно, так и наступило то самое чуть позже в городе. Ну, почти. Федор подвез меня к пятиэтажному торговому центру и остановился на парковке. «Если что-то понадобится, то можешь звонить в любое время», — сказал он, продиктовав мне свой номер. «Ты не спишь, что ли?» – поинтересовался я. «Как-то стыдно человека будить в полночь». «Маги могут контролировать свой сон, так что ничего страшного», – с улыбкой ответил он. «У госпожи Сареевой на тебя большие планы, так что она щедро мне платит, чтобы я помогал тебе». «Но не так много, чтобы ты постоянно кружился со мной», – хмыкнул я. «Верно», – в тон мне отозвался водитель. «Но вместе с этим она считает, что не должна посягать на твое личное пространство. Потому что вассалом ее я так и не стал. И это тоже. Но еще она уважает тебя и желает, чтобы ты учился делать шаги самостоятельно, а не за ручки боярыни. Свобода воли пускай наигранная. Максим, не будь столь критичен. Госпожа Сареева искренне желает тебе помочь, но и вмешиваться в твои дела не собирается, пока сам не попросишь». «Я благодарен ей за это», — улыбнулся я, открыв дверь. «Думаю, что уже скоро я позвоню тебе. Надо бы пошустрее закрыть все врата». «Куда ты торопишься?» — хмыкнул водитель. «Заработать хотелось бы прилично», — спокойно ответил я. «А пока только закрытие врат у меня и получается. Но, может, сегодня что-то да изменится». «Потом расскажешь?» «Обязательно». На том мы и распрощались. Федя поехал по своим делам, я же направился в сторону массажного салона «Катарсис». «Какое пафосное название!» — смеялась в моей голове Пафи. «Неужели там и правда доводят клиентов до такого состояния?» «Знаешь же поговорку «любой каприз за ваши деньги»?» — мысленно обратился к ней я. «Вот и они также готовы пойти на все, если заплатят». «Уверен. А если там принципиально откажутся?» «Тогда будешь искать другую работу. Это же здание Арманова. Чего от него ждать?» Какой ты злой. Этот ублюдок убил моих родителей. Думаешь, я когда-нибудь прощу ему это? Не твоих, а Максима Боярского, не забывай об этом. Помню. Вот только его личность уж слишком на меня повлияла. И я не против подобного слияния. Парнишка многое знал, и его воспоминания уже не раз нас выручали, так что отомстить за его семью будет меньшим, что я смогу сделать для Боярского. Великодушно, согласилась со мной Суккуба. Я целиком и полностью за. Не помню, чтобы ты хоть от чего-то отказалась, хмыкнул я. За время нашего разговора я добрался до места назначения, не путать с фильмами, и прошел внутрь. Приемная встретила меня благоуханием. Сладковатые ароматы, казалось, исходили от всего, что там находилось. Цветы, свечи, кресло, диван, администраторша. Хм, кстати, насчет нее. Доброго дня. Приветливо улыбнулась она, стоило мне показаться в дверях. Невысокая и смуглая брюнетка, симпатичная, но всего лишь с первым размером груди. «А тебе вот прям секс-бомб подавай?» — возмутилась моя суккуба. «Совсем обнаглел». Я не обратил на ее болтовню внимания и подошел к стойке. «И вам доброго дня». Постарался улыбнуться как можно добродушнее, при этом чувствовал, как очарование исходит от меня, проникая в разум собеседницы. «Подскажите, а есть ли в этом прекрасном заведении вакансии массажиста?» «О-о-о», — удивленно протянула та, вскинув тонкие бровки. «Вы хотите работать? А не слишком ли юны для такого дела?» «Наши клиенты — взрослые люди и могут не согласиться, чтобы их разминал юноша». «Согласен», — кивнул я, стараясь как можно сильнее обаять смуглянку. «Лаура» — значилась на ее бейджике. «Значит, так и буду к ней обращаться». «Но все ведь зависит от мастерства, не так ли?» «Ах ты хитрец», — хихикала Пафи. «Решил воспользоваться своими пальчиками, чтобы подзаработать? А вот видишь, не зря я тебя наставляла на сей путь истинный». «Тоже верно», — тихо произнесла Лаура, в глазах которой я уже видел алчный блеск. «Но мастерство надо сперва доказать». «Поверьте, за этим дело не постоит», — самодовольно ухмыльнулся я, расправив плечи. «Могу это сделать прямо сейчас, конечно, если вы не против». «Хм...» — девушка задумалась, но всего лишь на мгновение. «Знаете, а это вполне возможно. Света!» Позвала она свою помощницу, и через секунду из соседнего зала к нам прибежала блондинка лет 19. «Подмени меня на полчасика, я пока проконсультирую нашего гостя». Администратор бросила на меня еще один жадный взгляд и кивнула, направившись в ту сторону, откуда прибежала Света. «Удачи!» – прошептала блондинка, заняв место за стойкой. Взглянув на нее, я увидел таких же веселых чертят, что и в глазах Лауры. «Видимо, ее зацепил остаточный эффект твоего очарования», — предположила Суккуба. «Все же ты пока не до конца контролируешь умение, но сейчас вышло довольно неплохо». «То ли еще будет», — внутренне оскалился я, словно хищный зверь. «О как!» — в тон мне произнесла Пафи. «А мне нравится твой настрой». Лаура провела нас в небольшую комнатку, где по центру возвышался массажный стол. Света в помещении не было, вместо ламп все вокруг освещали с легкой рябью ароматизированные свечи, протянувшиеся вдоль стен. «Итак», — произнесла Лаура, развернувшись ко мне и медленно снимая одежду. «Что именно вы бы хотели продемонстрировать, молодой человек?» «Классика», — ответил я, — «ведь нет ничего лучше нее». «Уверены?» Казалось, мой ответ несколько расстроил девушку, отчего она замерла, оголившись наполовину. «Более чем», — улыбнулся и вновь слегка надавил на очарование. «Что ж, давайте это узнаем». В ней снова разгорелся азарт, после чего Лаура полностью разделась. Перед моими глазами пристало прекрасное стройное тело, отчего я невольно сглотнул. Все же я был в теле подростка, а его гормоны готовы были взбунтоваться в любой момент, дабы взять такую красоту силой. Поэтому мне пришлось потратить немало сил, чтобы держать себя под контролем, благо воли мне вполне хватало. Массажное масло, само собой, оказалось под рукой. Для пущего эффекта мне пришлось также раздеться, правда, только до половины. Оголив торс, за время моих приключений я успел каким-то образом подкачаться. Вполне возможно, что это благодаря силе суккубы, что слилась со мной. Вызвал женский стон восхищения. «И это она говорила о том, что взрослые красотки откажутся от тебя?» Она просто не понимала, что говорит. И сейчас мы разуверим ее в обратном. Мои ладони легли на плечи девушки и нежно прошлись по спине, остановившись у прикрытых ягодиц. Да, мне безумно хотелось бросить полотенце и вцепиться в аппетитную попку пальцами, но, сделав глубокий вдох, вернулся к плечам смуглянки. На миг в ее эмоциях проскользнуло сожаление и обида, но они улетучились, стоило мне начать разминать ее мышцы. «Добавь чуть больше феромонов», — посоветовала Пафи. «Они помогут ей избавиться от рака». «Рака? От подобного заявления я даже опешил». «Да, ты разве не чувствуешь небольшую опухоль под правой лопаткой? Вскоре она может разрастись, и тогда дело труба». «Зараза! Ладно, постараюсь». Пальцы скользнули к нужному участку кожи и слегка вспотели. Одновременно с этим Лаура ойкнула, но тут же успокоилась. Возможно, она знала о своей проблеме, но решила пока не заострять на ней внимание, так как любой дурак знает, что подобное запускать нельзя. Либо вообще не в курсе грядущей беды. В любом случае, я планировал помочь ей, заодно заработать пару дополнительных очков к своей карме. «Нежнее», — простонала девушка, прикрыв глаза. «Без проблем». Пальцы начали работать мягче, но вместе с этим я усилил очарование. Тогда-то девушка подо мной стала слегка подрагивать. Я чувствовал, как ее переполняют эмоции, среди которых главенствовали удивление и наслаждение. Лаура давно возбудилась. Наверное, если б я скользнул рукой к ней между ножек, то вмиг довел бы ее до оргазма. Но сейчас мне требовалось иное. Я искренне хотел помочь ей избавиться от болезни. Да и показать, на что я способен без интимной близости. «Да», — прошептала Лаура, когда мои пальцы пробежались по ее спинке, остановившись на талии. «Да, да». Движения стали чуть грубее, но я чувствовал, куда стоило надавить. Казалось, что передо мной не живой человек, а манекен с помеченными точками разных цветов. И каждый цвет отвечал за тот или иной орган и эмоцию. А когда я еще усилил очарование, Лаура уткнулась лицом в мягкую обивку массажного стола и протяжно застонала. Ее тело вмиг напряглось и завибрировало, чтобы уже через мгновение бессильно упасть обратно, но при этом высвобождая из себя тонны энергии. «Я...» — прошептал администратор. «Как тебе удалось?» «Я же говорил, что классика всегда лучше». Тихо отозвался я. Лаура перевернулась на спину и, обняв меня за шею, притянула к себе. «Об этом никто не должен знать», — произнесла она. «Договорились?» «Но работа ведь моя», — с хитрой улыбкой уточнил я. «Безусловно». А через секунду она жадно меня поцеловала.